и Джума, и его пенис застыли в абсолютной неподвижности. Что он там делает? – прошептала Барбара. Просто стоит. Он прекрасен. Да, ты права. Какое-то время они не могли отвести глаз от силуэта Джумы, а потом без единого слова вернулись в палатку. Вновь появились из нее перед самым рассветом, чтобы вбежать в океан, поплавать, порезвиться, окончательно проснуться. Жара, тяжелый воздух под низко натянутым противомоскитным пологом не способствовали крепкому продолжительному сну. Уже утром, возвращаясь к палатке, в рощице они наткнулись на живую картину из человеческих тел. Джума голышом спал на земле. Две девушки, наряд которых состоял лишь из бус, браслетов и заколок для волос, спали рядом с ним. Голова Джумы покоилась на животе одной из девушек. Нога лежала на бедрах второй. На губах всех троих играла улыбка удовлетворенности. Пенис Джумы уже проснулся, хотя сам он еще спал. «Африканские соотношения», – прошептала Барбара. «Одному мужчине полагается несколько женщин. Я к этому никогда не привыкну». Муха ползла по щеке девушки, направляясь к ее глазу. Рука девушки, покоящаяся на груди Джумы, не поднялась, чтобы отогнать ее. Флетч едва удержался, чтобы не согнать муху, а затем увлек Барбару к палатке. «Как тот лев, которого мы видели», — улыбнулась Барбара, устроившийся на двух львицах. А Джума нашел их в маленькой лавочке, где Барбара и Флетч купили на завтрак две бутылки кока-колы и пачку печенья. Джума распланировал для них грядущий день. Две итальянские пары собирались на морскую прогулку. Нанятая ими Дау без труда вмещала 8 пассажиров. Примечание. Дау – одномачтовое каботажное судно в Индийском океане. Итальянцы и команда Дау заверили Джуму, что будут рады, если он, Флетч и Барбара составят им компанию. «Очень устала», – спросил Флетч Барбару, когда они отплывали на Дау от материка. «У меня такое ощущение, будто на мне, а не на джипе Кара, возили этот чертов бур». Оба мужчины и одна женщина оказались врачами. А вторая женщина сказала, что она домохозяйка, воспитывающая троих детей. Итальянцы едва говорили по-английски. А Джума, Флетч и Барбара не знали итальянского. Но они без особого труда обходились языком жестов и местными словечками. Поначалу и Флетч, и Барбара стеснялись итальянцев. Обгоревшие на солнце, покусанные насекомыми, ссадинами и царапинами, последствия работы в лесу, с волосами, вымытыми соленой водой и просушенными песком, одетые в обрезанные, а теперь и порванные, нейлоновые лыжные брюки, для них пышущие здоровьем богатые итальянские туристы казались пришельцами из другого мира. На борт Дау итальянцы поднялись в модного фасона костюмах для загара, разделись, оставшись в не менее изящных плавках и купальниках. Крепкие, мускулистые тела, чистая кожа, не знавшая ни солнечных ожогов, ни укусов москитов, аккуратные прически, в которых чувствовалась рука опытного парикмахера. Когда Дау приблизилась к коралловому рифу, около которого они собирались поплавать, итальянцы достали из нейлоновых мешков первоклассное снаряжение – маски, трубки, ласты, две подводные фотокамеры. Один из мужчин даже закрепил на голени нож. «Я уже страдаю от столкновения культур», – пожаловалась Барбара. «Все нормально», – успокоил ее Флетч. «В лагере Кара мы оставили великолепное лыжное снаряжение». «Мне следует сказать им об этом?» – спросила Барбара. «Ну, думаю, что нет». Джума сразу же сдружился с итальянцами. Спросил и выучил, как будет по-итальянски парус, корабль, штурвал, остров, вода, рыба. Один доктор с гордостью показал Джуме, как пользоваться подводной фотокамерой. На языке у Флетча вертелись вопросы: куда ушли те две девушки, где ты их взял? Но он так и не задал их Джуме. Команда Дау состояла из двоих добродушных веселых матросов, говорящих на английском, итальянском, суахили и еще одном языке, понятном только им. Шутки ради, они предлагали экипированным с иголочки итальянцам дешевые потрепанные маски и трубки, которые хранились на борту Дау. Они притворились, что отказ итальянцев использовать предложенное снаряжение оскорбил их до глубины души. Рифы вдоль берега Танзании методично уничтожались браконьерами, охотившимися за уникальными рыбами и сувенирами из кораллов. Рифы к северу и югу от Момбасы быстро умирали. Так что рифы Кисите находились под защитой государства. Дау бросила якорь у рифа Мако-Кокве. Некенийцы несколько часов плавали вдоль рифа. Мужчины-итальянцы фотографировали, а остальные просто смотрели коралловые скульптуры, подсвеченные в прозрачной воде солнцем. Их зачаровывали кружевные коралловые веера, раскачивающиеся в подводных течениях, их тени, движущиеся по песчаному или коралловому дну. Лежа в теплой воде, едва шевеля руками и ногами, Флетч наблюдал за стайками рыб, окрашенных столь же ярко, что и птицы. Особенно ему понравились желтые рыбки с черными полосами, идущими от рта. Казалось, они все время улыбаются. Увидев их первый раз, Флетч рассмеялся, забыл про трубку и наглотался воды. Ему пришлось поднимать голову, чтобы откашляться и не захлебнуться. Подплывшая Барбара шлепнула его по плечу. Джума вернулся на Дау. Флетч посмотрел на судно. Джуму он нашел на носу. Матросы стояли на корме. Когда? Довольно-таки давно. С ним все в порядке. Поначалу мы были вместе. В воде ему было не по себе. Он махал руками и кашлял. Я подумала, что он шутит. Потом решила, что он тонет. Он умеет плавать. Он старался изо всех сил, но ему все время казалось, что вода тащит его на дно. Может, у него перехватило дыхание? Он сразу же вылез на палубу. Ну и хорошо. Может, нам тоже пора возвращаться? Да, через несколько минут. Или чуть попозже. Ближе к полудню Дау привлекла дельфинов, которые начали гоняться с ней наперегонки.